Однако были некоторые факторы, которые мешали начертанию плана. Одним таким фактором являлась магия. Да сначала Зен обрадовался и начал использовать магов для своих целей, но в долгосрочной перспективе это было неэффективно. Приведем простой пример. Средний маг огня может зажечь огонь примерно 500-600 градусов и продержать его некоторое время. Для плавления стали нужно было достичь температуры 1300-1500 градусов, так что один маг не мог достичь этого в одиночку. Именно поэтому ради увеличения темпа производства нужно было каждый день использовать несколько магов. Сейчас такого темпа вполне хватало, однако город начинал развиваться и некоторые планы требовали просто огромного количества материалов, в том числе и стали. Само собой разумеется, что плавление стали не было главной проблемой, ведь человечество этого континента научилось делать этот процесс без магов. Однако все планы Зена требовали огромной точности, что нынешним кочегарам и кузнецам было просто не под силу. После прихода к власти, Зен решил играть по-крупному. Его первыми изобретениями стали печатная машина и паровой двигатель. К счастью, угольные шахты были давно обнаружены в этом регионе. Однако он этим решением не только усложнил себе задачу, но и повысил риски. Взять всех под стражу, никого не впускать и выпускать без специального удостоверения, приказал Пернер. Он был одет в форму спецназа, и единственное отличие от других солдат были его погоны. Как прикажете. Спецотряд уже давным-давно взял усадьбу семьи Иппа в кольцо. Никто из дворян не смог бы убежать из этого окружения. Зен вместе с Римом уже направились в это место, а до их прихода именно Пернер был главным во время операции. Ситуация в зале немного успокоилась. Почти все аристократы были в наручниках, и лишь немногие остались сидеть за столом. «Шел, я вижу в тебе довольно талантливого человека. В одиночку создать аристократическую семью с нуля – это подвиг. Лорд Зен ищет именно таких людей, как ты. По моему мнению, ты должен стать его верным подчиненным, и перед тобой откроются огромные перспективы. Зен Настиль необычный человек, и после встречи с ним ты сам в этом убедишься». Глава 40. Конвой часть 1. Немного поговорив с Шиллом, Тара направился к выходу. Его миссия была закончена. Аристократы, которые думали начать бунт, проявили себя, так что полиция могла без каких-либо проблем арестовать их. У двери стояли два охранника семьи Иппа. Раз это было их родное поместье, то у старика имелась своя собственная комната, куда он и отправился. Лорд Зен и самая могущественная аристократическая семья заключили тайный договор. Теперь все ресурсы дома Иппа, как финансовые, так и людские, перешли в управление ученому. Зена не сильно волновали деньги, однако образованные и умные кадры требовались как некогда раньше. Шел вместе с остальными дворянами остался в огромном зале. Никто не мог говорить. Сегодняшние события слишком сильно повлияли на их мировоззрение. Особенно это касалось тех дворян, которые подняли свои руки, тем самым показывая свои намерения к бунту. Их судьбы теперь были в руках молодого лорда. Они все хорошо понимали, что Зен их просто так не отпустит. Напротив, теперь у ученого было полное право казнить аристократов за измену, и никто не посмел бы и слово сказать, ведь доказательства преступления явно имелись. Глава Шелу напряг все свои извилины. По словам Тара, он вскоре должен встретиться с молодым лордом. На этом разговоре у семьи Конридов появится шанс возвыситься, так что Шелл не должен был упасть лицом в грязь. Он благодарил всех богов за то, что не поднял руку и не попался на провокацию этого хитрого старика. Витая в своих мыслях, аристократы не заметили, как быстро пролетело время. Медленные шаги нескольких человек привлекли внимание дворян. Все мысли, которые до этого были у них в голове, мгновенно улетучились. Они понимали, что шаги эти принадлежали человеку, который решал их дальнейшую судьбу. «Господин Зен, все главы аристократических семей города находятся здесь», – доложил один из сотрудников полиции. Спецназ успешно взял ситуацию под свой контроль,

Капитан третьего отряда вместе со своими подчиненными стоял на холме. По приказу они должны будут сражаться против десятого отряда, который был укомплектован бывшими солдатами города. В отличие от них третий отряд состоял из новичков, которых Диева лично натренировал. В отличие от обычных солдат, эти новобранцы имели совсем другой подход к войне. Так как это наше первое сражение, мы не обладаем информацией о противнике. Это очень большая проблема, однако мы должны сражаться. Ведь это приказ из штаба. Если бы это была реальная поле боя, то я не стал бы сражаться с равным мне врагом в открытую и без информации. Диева общался со своими лейтенантами. Каждый командир имел в отряде два лейтенанта. Они должны были помогать в сражении, а так же в управлении солдатами. Капитан, это очень хорошая возможность для наших бойцов набраться опыта. Это сражение не будет иметь смертельной опасности, так что для нас это станет прекрасным шансом испытать новые тактики и стратегии. Я согласен с тобой. Мы должны использовать этот шанс во благо и набраться опыта. Так думал не только капитан третьего отряда. Офицеры видели в этой тренировке отличную возможность, именно поэтому все с полной серьезностью отнеслись к сражениям. Победил отряд или проиграл не имело никакого важного смысла. Главное это то, что каждый из них смог набраться опыта. В сражении между третьим и десятым отрядом победил десятый, но они дорого поплатились за эту победу. Почти весь отряд был уничтожен, и если бы эта битва была реальностью, то от отряда осталось бы не больше 20 человек. А тут надо учитывать то, что в 10-м отряде служили бывшие солдаты, в отличие от 3-го, где служили лишь новобранцы. Время шло, проходили дни, а отряды все чаще и чаще сражались друг с другом. После 3-го дня командование решило объединить несколько отрядов в один взвод и начать сражение между взводами. Вот таким образом тренировка дошла до полноценной войны между двумя армиями из 4000 человек. В это время генерал Рем вместе с полковником Фрицем и двумя подполковниками находились вне лагеря. Они вместе с 700 солдатами двигались в направлении небольшого леса. Именно в этом месте и должен пройти караван семей Кастилья и Меделва. По данным разведки, которая работала как часы, враг имел численность примерно в 1000 человек. И это только бойцы. Сам же караван насчитывал немногим больше 2000 человек. В общей сложности 3000 человек. Рем же в свою очередь имел в своем расположении 700 солдат. Однако эти солдаты без проблем могли убить и 10 тысяч человек. Генерал, вскоре мы сможем увидеть лес. Караван же дойдет до этого места лишь завтра в середине дня. Что прикажете делать? Спросил полковник Фрицем. Он был мужчиной средних лет, без волос, ростом под 1,90 м с накачанным телом. Его прозвищем был «Лысый садист». Назвали его так потому что солдаты, которые были под его подчинением, подвергались просто адским тренировкам. «Подготовьте засаду. Мы должны окружить дорогу с двух сторон и уничтожить врагов. Убить всю стражу, но не всех из конвоя. Мы дадим им уйти и дадим ложную информацию о нападавших. Всем солдатам одеть форму бандитов и встать на позиции». Следующим днем огромный конвой вошел в маленький лес. Рыцари, сопровождавшие груз, выглядели очень расслабленно, ведь они совершали этот путь не впервые. Они гордые солдаты семей высших аристократов. Кто в здравом уме посмеет напасть на них? «Уже придумал, что будешь делать, когда достигнем столицу?» — спросил один солдат другого. «Пока еще нет. Думаю, мне стоит немного отдохнуть. Говорят, в западном районе открыли очень хороший бордель. Там есть развлечения не любой вкус. Начиная от зверолюдей, заканчивая юными девами. А ты знаешь, что последнее в моем вкусе? Ты гребаный педофил. Никогда не понимал людей с твоими вкусами. Я больше предпочитаю сочных красоток. Когда трогаешь их грудь, это такой кайф. Многие рыцари даже не следили за окрестностями. Кто мог подумать, что в этом маленьком лесу их поджидает подготовленная армия?» Дав рукой сигнал, Рем начал операцию. Все солдаты были наготове,